Он неловко посмотрел на меня. «Нам надо закусить», — обратился я к Веди. «Поговорим после». Я кивнул Максу. «Садись». Он сел и стал наблюдать, как Веда накрывает на стол. Кажется, он ее боялся больше, чем меня. «Тебе придется пробыть здесь несколько дней», — проронил я ему. «Конечно, приятного в этом мало, но мы тебя не звали. Ты пришел сюда, ешь нашу пищу, но я еще не знаю, что делать с тобой дальше». «Рано или поздно ты отпустишь меня домой». «Так, может быть, ты отпустишь меня сейчас?» «Я никому ничего не скажу. Я могу поклясться в этом своей матерью. Не пари чушь. Сегодня у меня не то настроение, чтобы шутить. Ты бы еще поклялся бутылкой виски, которую она сегодня выхлебала». Мы молча поужинали. Он не казался голодным. Возможно, холодный блеск голубых глаз Веды, сидящей напротив него, лишил его всякого аппетита. После полуночи мы собрались спать. Я швырнул в угол пару пустых мешков. «Ты ляжешь спать здесь, и придется тебя связать. Только не выкидывай никаких номеров. При малейшем шорохе я буду стрелять, понял? У нас так хватает неприятностей, и смерть такой крысы, как ты, ничего не изменит в нашем положении». Макс поднялся, молча растирая запястье. Я отвел его в угол, где он свернулся клубком. Я запер дверь хижины и забрал ключ с собой. Единственный путь, которым он мог воспользоваться, вел через окно. Но я был уверен, что услышу, если он попытается сделать это. Мы с Ведой пошли во внутреннюю комнату. Дверь осталась полуоткрытой, я устал. Мне пришлось сильно понервничать в этот вечер. Кроме того, мне пришлось довольно много выпить с этой старой ведьмой. «Ну, как твоя рана?» «Немного ноет, но ничего страшного». Я уселся на край кровати и с удовольствием смотрел, как раздевается Веда. У нее была прекрасная фигура, и, глядя на нее, я, забыв о Максе, набросился на нее, как после многомесячного воздержания. «Осторожно, Бог! Осторожно, Бог!» — только успевала шептать Веда. Через довольно продолжительный промежуток времени, уже после завершения нашей бурной любовной схватки, она спросила, что было у него дома. «Ничего особенного. Старушка быстро наклюкалась, мне пришлось влить в нее бутылку шотландского. Записка была в комнате Макса под подушкой, я сжег ее. Старуха может узнать тебя, если снова увидит? Не знаю, когда я приехал, она была уже под шофе, наверное, не узнает». Веда крепко прижалась ко мне, возбуждая остатки желания. «Что мы с ним предпримем?» Мы разговаривали шепотом, чтобы он не мог услышать. Теперь атмосфера в хижине изменилась. Здесь уже ничто не напоминало домашний уют. При Максе, находившемся в соседней комнате, это было очередное убежище. «Оставим его здесь. Что мы еще можем сделать?» «Он знает, что ты отрастил усы. Мы все время будем следить за ним, но он все может нам испортить, не так ли?» «Да». «Если бы это произошло с Миком, он бы убил его. Выйдя отсюда, он начнет шантажировать нас и обчистит как липку». На меня Веда не глядела. «Никто не узнает». «Да». Я погасил свечку. «Это было бы безопаснее для нас. Он боится меня, Флойд». «Да, но мы должны выбросить эти мысли из головы». «Ладно». Я взял ее за руку. Она была холодна, как у недельного покойника. «Не думай об этом. Мы ничего не можем сделать. Остается немного пожить здесь. Не больше недели, а потом мы уедем. Он заложит нас копом.